Для этого подтянись, начни вдох и не прекращай его, пока не заполнишь легкие воздухом. Хорошо, сказал он, посмотрев на меня. С третьим вдохом задержи дыхание на некоторое время, а затем сложи губы так, словно собираешься свистнуть. Теперь начинай выдыхать воздух через рот как можно сильнее, но не раздувай при этом щеки. Выдыхай его со всей силой, какая у тебя есть. Затем остановись на одну секунду и задержи в себе оставшийся воздух. Потом как можно энергичнее выдохни еще немного. Остановись еще на секунду, а затем выдуй весь оставшийся воздух с тем, чтобы в легких ничего не осталось. Выдыхай как можно энергичнее. Помни, что в этом случае ты должен выдыхать воздух силой через небольшое отверстие между губами. Ну как, разве ты не находишь, что такое дыхание освежает? Я удивился и вынужден был признать, что это действительно так. Мне казалось довольно глупым шипеть и дуть изо всей силы, но когда я попробовал сделать это несколько раз, то убедился, что энергия наполняет меня, и я чувствую себя теперь намного лучше, чем когда-либо раньше. Тогда я стал раздувать щеки, фукать-пшикать, то вдыхая, то выдыхая воздух. Вскоре я почувствовал, что у меня закружилась голова. Мне показалось, что я становлюсь все легче и легче. Сквозь туман, который окутал меня, я услышал голос наставника: «Лапсанг, Лапсанг, прекрати! Так дышать нельзя. Дыши так, как я тебе сказал. Не нужны никаких экспериментов, они опасны. Вот сейчас ты опьянел от неправильного дыхания, от того, что слишком часто дышал. Занимайся только теми упражнениями, которые я тебе показал, ведь у меня есть некоторый опыт в этих делах. Позже у тебя будет возможность поэкспериментировать самому. Однако, Лапсанг, кого бы ты ни обучал, никогда не забывай предостерегать их о том, чтобы они делали только те упражнения, которые ты не показываешь, и не экспериментировали сами. Скажи им, что без опытного учителя поблизости эксперименты с изменением частоты дыхания очень опасны. И в то же время выполнение нескольких проверенных упражнений не сопряжено ни с каким риском. Эти упражнения не могут причинить никакого вреда тем, кто точно следует наставлениям. Лама встал и продолжил. А сейчас, Лапсанг, будет неплохо, если мы увеличим твою нервную силу. Стань ровно, так же, как я. Вдохни как можно глубже, а затем, когда тебе покажется, что ты уже заполнен воздухом до предела, вдохни еще немного. Выдыхай медленно. Очень медленно. Потом заполни легкий воздухом еще раз и задержи дыхание. Вытяни руки перед собой, не прилагая никаких усилий, кроме тех, которые нужны для того, чтобы поддерживать их в горизонтальном положении. А теперь смотри на меня. Вскидывай руки к плечах, постепенно напрягая мышцы. К тому времени, когда руки коснутся плеч, мышцы должны быть напряжены, а кулаки плотно сжаты. Посмотри, как это делаю я. В конце концов, кулаки должны оказаться у плеч так плотно сжатыми, чтобы руки дрожали от напряжения, не расслабляя рук, несколько раз, раз шесть, например. Медленно вытяни их перед собой, а затем быстро вверх к плечам. При этом выдыхай так, как я тебе показал раньше, через рот, при плотно сжатых губах и как можно интенсивнее. Сделав это несколько раз, повтори снова очистительное дыхание. Я проделал все, что он мне только что показал, и снова убедился, что приобрел очень ценный навык. Кроме всего прочего, это было забавное упражнение, а я так любил побаловаться. Лапсанг, я подчеркиваю, прервал мои мысли наставник, снова, что скорость вскидывания рук к плечам и сила сжатия кулаков определяют эффективность этого упражнения. Естественно, ты должен следить и за тем, чтобы перед началом выполнения этого приема легкие были до отказа наполнены воздухом. Это упражнение просто бесценно. Оно неоднократно выручит тебя в будущем. Затем он сел и принялся наблюдать за тем, как я выполняю всю последовательность действий. Он тактично указывал мне на ошибки и похвалил, когда я сделал все довольно хорошо. Потом он попросил меня еще раз повторить всю последовательность изученных упражнений, чтобы убедиться в том, что я могу совершать их без всякого вмешательства с его стороны. Затем он велел мне сесть рядом с ним и рассказал о том, как была разработана тибетская система дыхательных упражнений. Оказалось, что она основывается на сведениях, которые были получены в результате расшифровки древних записей, хранящихся в подземельях под Паталой. Впоследствии в своих занятиях я неоднократно возвращался к науке о дыхании, потому что у нас в Тибете лечат не только травами, но и дыхательными упражнениями. Недаром считается, что дыхание – источник жизни. Принимая это во внимание, представляется целесообразным изложить здесь несколько соображений, которые, возможно, облегчат жизнь людям, страдающим от хронических заболеваний. Я уверен, что правильным дыханием можно излечить многие болезни. Однако я хочу предостеречь каждого, кто пожелает воспользоваться моими советами. Дыши только так, как сказано на этих страницах, потому что любые эксперименты с дыханием очень опасны, особенно если рядом нет опытного учителя. Трудно вообразить себе что-нибудь более глупое, чем бездумное экспериментирование с подобными вещами. Болезни желудка, печенья, крови могут быть излечены с помощью так называемого «сдержанного дыхания». Знай, что в этом способе дыхания нет никакой магии, хотя результат иногда кажется поистине магическим, не имеющим себе равных при каких-либо других способах лечения. Итак, прежде всего стань ровно, а если лежишь в постели, ляг ровно,